«Ланита, будь добра, сделай чай для нашей гости, наверняка она устала с дороги». «Ага, устала», себе под нос пробурчала девушка, отправляясь вскипятить воду. «Так устала, что аж вырядилась во все парадное. Поди и исподнее кружевное надела, все же в кружевах в долгий путь отправляются, ведь так же», и вроде тихонько говорила, вот только все прекрасно слышали. Даже колтун замотал головой, мол, нет, он не такой, чтобы там себе не думала Ланита, но Марику я пригласил к себе в кабинет, а не в спальню. Усевшись к себе за стол, я даже вспомнил, как сам когда-то стоял напротив нее, не зная, куда присесть. Что ж, я так со своими гостями не поступаю, для них предусмотрены пара жестких стульев и одно старое потертое кресло. Его Марика и облюбовала, плюхнувшись туда без раздумий. «Я смотрю, ты остепенился, обосновался, не спешишь в новые странствия, и вроде говорит правильные вещи, но почему я слышу в них претензию и обиду? Я там, где платит. С момента нашей последней встречи я успел побывать в вольных городах, закатном королевстве, единой империи Приозерье, и везде мы выполняли работу. Княжество – лишь очередной этап для нашего отряда, и чтобы его скрасить, ты обзавелся новой девушкой». Марика старалась говорить спокойно, как и подобает умной и красивой женщине, но голос все же дрогнул. «В перечисленных тобой странах ты поступал так же?» На секунду я задумался, как будет правильнее ответить. Припираться с накрутившей себя девушкой в мои планы не входило, впрочем, как и обнадеживать ее, уж лучше честность. «С Ланитой нас связывают лишь деловые отношения, мою постель она не греет, хоть такие претензии у нее когда-то и были. Но и врать, что все это время я хранил целомудрие, шарахаясь от женщин, тоже не стану. Я вроде никаких обещаний не давал». Марика серьезно кивнула, соглашаясь с моим тезисом. «Истории про ваши похождения в местном доме удовольствий были первым, что я услышала, когда начал расспрашивать в Солнечной про Мазая и его отряд. Так что наслышано. Я лишь развел руками, раз наслышано, так что уж тут отпираться. Только зачем-то добавил, да мы пару раз, всего-то, после действительно сложных контрактов». Девушка с лицом познавшего дзен-будды сухим и безжизненным голосом продекламировала. «Все знают, что глупые наемники тратят все свои монеты на выпивку и шлюх, а умные – только половину. Не думай, что буду тебя осуждать за то, что ты спускал пар в подобного рода заведениях. В конце концов, вспомни, кем я сама была до недавнего времени. Да я вроде и не искал одобрения, и уж тем более чьего-то прощения. И вообще, разве это так важно? Лучше расскажи, что ты делаешь за 1500 лик от причала, и почему это была». Лицо Марики погрустнело, а сама она нервозно заерзала в кресле. И вновь непонятно от чего, то ли от того, что мои слова показались ей холодными, то ли от нерадужных воспоминаний из недавнего прошлого. Тем не менее она ответила. «После нападения дикарей на торговые корабли брат убедил меня продать дом речной феи. Он быстро понял, что карательные отряды, которые хотел направить высокий владетель, ничего не решат. И хоть, продавая в спешке все наше имущество, мы получили за него едва ли половину от нормальной цены, он в целом оказался прав. Сейчас оно не стоит ничего. Как это? Не понял я. Декаду назад мы получили вести, что причал пал. Хиты на тауранских галерах прошли вверх по реке и без боя взяли город. Подожди, и Золотой Дол не выдвинул войска? Высокий владетель просто смирился с такой наглостью. Его войска вместе с двумя имперскими легионами и наемниками вольных городов в этот момент штурмовали Карпугар. Судя по всему, безуспешно, взять под контроль город они так и не смогли. Ходят слухи, что его улицы теперь просто завалены трупами, а воздух смердит от грязной магии темных колдунов. А тут еще дикари с предгорья на удивление слаженно и организованно начали грабить земли пограничных владетелей, заставляя тех трусливо бежать, поджав хвосты. Глашатай вдоль вещают, будто высокий владетель собирает новое войско и вскоре отправит его на западный рубеж, но верящих в это с каждым днем все меньше. «Чертовщина какая-то», — озвучил я свои мысли вслух, «но я так и не услышал, как ты тут оказалась». Стараясь выглядеть уверенной, Марика небрежно пожала плечами. «О, ничего личного, ты же не думал, что я специально разыскивала тебя?» «Нет, ха, это всего лишь новое дело моего братца. Он со своими людьми вдруг стал торговцем, ну а я колесю с ним. Кто-то в войне видит страхи и риски, а беспалый, возможности и деньги. На вырученные средства мы в Золотом Доле закупили провизию, которой забили несколько обозов, и доставили ее в княжество. Так вроде солнечная долина сама может себя прокормить, разве риск оправдан? Если высокой цены вам здесь не получить, не проще ли было сбыть все в Приозерье? Ну хорошо, хорошо, Марика вскинула руки, словно сдаваясь. Назвать эту шайку только лишь торговцами будет нечестно. Признаюсь, контрабандисты тут подходят куда больше. И что в телегах, уточнил я. Под мешками с отсыревшим зерном и ящиками с подгнившими корнеплодами, древки и наконечники для стрел. Много. Да уж, Беспалый знает толк в торговле. Трудно представить более востребованный товар для защитников крепости, которую вот-вот собирается штурмовать многократно превосходящая численностью армия противника. Но как, черт возьми, вы смогли пройти через ущелье? Там же лагерем стоит армия нового короля. Да как обычно, дали на лапу, ну еще два обоза с нормальной провизией пришлось сбыть за гроши прямо в лагере приозерцев. А на этот с некондицией они и не позарились. А что дальше? Вряд ли дружина вас выпустит тем же маршрутом. Дальше закупимся здесь и двинем в Греш. До открытия Северного перевала не так долго, 3, может, 4 декады. Боюсь, заставу начнут штурмовать раньше, тем более теперь, когда противник полон сил, подкрепившись переданными вами продуктами. Зато защитники смогут отправить в них куда больше стрел, а вот ятое брюхо куда легче попасть. И вообще, это не наша война. Когда она переберется за стену, нас здесь уже не будет. Война никогда не идет так, как того от нее ожидают. Будь осторожна. Буду, и ты, может, ты с нами, а что, мой брат вас наймет и... Ты же сама в это не веришь. Так зачем тогда спрашиваешь? Если хочешь сказать теплых слов, то лучше не откладывать. Потом может и не получится. А разве я должна говорить их первой? Нет. Я скучал по тебе. И я скучала. Ну что тут скажешь, белье на ней действительно оказалось кружевным. Ночь забрала много сил, и еще больше растеребило сердце. К Марике меня действительно тянуло, оттого лишь паршивей было на душе. Быть рядом у нас не получится, никак. Я буквально чувствовал, что если остановлюсь, то все будет потеряно. Заржавею, стану слабым и не смогу двигаться вперед. А дедлайн никто не отменял, и отмеренное время стремительно утекает. Еще так много нужно сделать, столь много достичь. Как бы абсурдно это ни звучало, но опасные контракты – это единственный доступный мне способ, чтобы быстро получить желаемое – деньги и силу. А значит, пора отправляться к Кромвелю. Собравшись и приодевшись в свою лучшую броню, мы направились в лагерь. Мага я нашел ровно на том же самом месте за тем же самым делом, а именно, задумчивым почесыванием щетины. И почему она у него всегда одной длины? Что надумал? Спросил меня он. Подписал, или вдруг пораскинул мозгами и решил, что дело-то гиблое, умеешь ты вдохновить на подвиги. Держи. Я передал ему скрепленный моей подписью и печатью отряда контракт. На сегодняшнем голосовании парни меня изрядно удивили, единогласно согласившись с условиями сделки. Я даже чуть слезу не пустил, увидев у каждого на раскрытой ладони по серебряной монете. Так доверять своему командиру и любить золото могут только настоящие герои. Ну что ж, с этим ясно. Нужно познакомить тебя со всеми. Но подчиняться ты будешь мне. Надеюсь, это понятно? Не доверяешь остальным, а стоит? Я их в первый раз вижу. Не понял, это что за отряд такой заграничный, что никто никого не знает? Но почему же, все бойцы слажены, а значит, работали вместе. По легенде, они отряд наемников, на самом же деле, да кто их к черту знает, кто они на самом деле, но точно не наемники. Тоже так подумал. А маги кто? Да тоже, вроде как свободные боевые маги, готовые наниматься к тому, у кого достаточно золота, чтобы потянуть такие расходы. Но я в этом деле давно, а об этих первый раз слышу. И как же тебя угораздило затесаться в такую компанию? О, тут причин сразу несколько. Во-первых, деньги. Я-то в отличие от этих, маг кивнул на стенку шатра. Самый что ни на есть наемник, алчущий монет. Быть безродным имперским аристократом и магом высокого ранга, знаешь ли, дорого обходится. За свою свободу и независимость нужно платить, а другого способа столько заработать я не знаю. Ну а во-вторых, если эта военная компания не поможет мне прорвать барьер, то я уже, пожалуй, смирюсь. А чтобы хоть как-то приглушить боль от разочарования в собственном таланте, на полученные деньги буду доживать свой век, попивая вино и тиская за мягкие места красоток из южных королевств. На это я могу лишь позавидовать величине обещанного тебе гонорара. Так ты для этого недавно посещал Золотую башню, примерялся к мягким местам, я характерным жестом изобразил что-то жмакающие руки. «Насчет позавидовать, можешь, разрешаю», — ответил маг. «А вот про мои взаимоотношения с южными красавицами не расскажу, то сугубо личное. Ну а если серьезно, что ты обо всем этом думаешь? Я помню, умом ты не обделен, интересно услышать твое мнение. Хм, даже не знаю, с чего начать. Захваченный Карпугар, прорыв бездны, гражданская война в Закатном Королевстве, государственный переворот в Приозерье, а теперь еще и дикари, совершающие набеги на Золотой Дол. Что дальше? Получим неожиданные новости из Гриша, явно это звенья одной цепи, осталось только понять, кто ее кует и для чего. И, ну же, не стесняйся в своих предположениях. Ну, вроде бы императору должен быть выгоден такой расклад, ослабляющий его конкурентов. Вот только все развивается так стремительно, что впору задуматься, а не стоит ли уже империи проявить всю свою силу, чтобы удержать это рвущееся лоскутное одеяло. Если так называемые цивилизованные королевства ослабнут и не смогут быстро оправиться, то империи придется в одиночку столкнуться со всей мощью диких королевств. Пхиты уже продемонстрировали свою способность договариваться с теми же гизерцами, а недавно и с Таураном. Если бы не барьер, то их орды уже заполонили бы все благодатные земли западной части континента. Так что, выгодоприобретателя нужно искать не здесь. Он либо за барьером, либо родина для него не принципиальна, а крах официальных государственных институтов играет только на руку. Кромвель в свойственной ему преподавательской манере одобрительно кивнул. И кто, по-твоему, лучше всех подходит на эту роль? Ничего кроме Ковина на ум не приходит. Тем более, что колдунов видели при дворе нового короля Приозерья. Верно мыслишь, вот только Ковинов этих много, по крайней мере так было раньше. И в межгосударственные конфликты они не совались, особенно здесь, за барьером. А это значит, что есть кто-то еще, кто-то над всем этим. Ну если даже ты не знаешь, то меня можешь не допытывать, что может знать простой наемник. И то верно, но если ты что-то или кого-то подозреваешь, то лучше расскажи, мне ты можешь доверять. С этими словами он легонько хлопнул ладонями по столу, как бы показывая, что эта часть разговора окончена и пора приступать к другим делам. Ну что, пойдем знакомиться с твоими коллегами по ремеслу. Знакомство это вышло не самым удачным, а первое произведенное друг на друга впечатление негативным. Наряженные в однотипную наполированную броню бойцы смотрели на нашу разношерстную ватагу, как на отбросы, возомнившие вдруг, что могут встать в один строй с настоящими воинами. Мы же теперь наверняка убедились, что перед нами разряженные павлины, не факт, что побывавшие хотя бы в парочке настоящих передряг. Да и маги через одного поглядывали на нас кто с откровенным презрением, а кто с недоумением, не понимая, почему господин Кромвель вообще позвал нас в лагерь. Но выразить ему свое недовольство не решались ни те, ни другие. Авторитет мага 4 Горанга был для остальных слишком весомым. Впрочем, это не значит, что его не выскажут потом нам, когда нашего нанимателя не будет поблизости. «Видели, какая у них броня?» – спросил Пруст, когда мы закончили с приветственной частью и направились к себе. «Это даже не хаурбики баронской дружины, а полулатные доспехи. Весит, поди, как два моих, а сверкают так, что нас в солнечную погоду за 3 лиги видно будет, даже в засаде. Зато если что, будет чем поживиться», — поддержал Шуст. «Там если лишние пластины поотрывать, может что и добротное выйдет. А еще за этими петухами прятаться можно, когда стрелять начнут. Да и в случае отступления мы точно быстрее них бежать будем. Что за пораженческие мысли?» — одернул его я. «И прекращайте уже делить имущество своих же союзников. Это мародерство какое-то, а не военные трофеи. Но ты же видел, как они на нас смотрели. Мне даже помыться захотелось. Так вам и не помешало бы обоим. А то вы с похода даже водой не окатились. Может это из-за вашей вони такое впечатление сложилось обо всем отряде. Вот они и кривили рожи. Да когда нам было Тамазай с порога огорошил. Успокойтесь, еще раз встрял я. И помните, нам платят не за то, чтобы мы нравились кому-то. Нужно просто сделать свою работу. На мнение этих начищенных до блеска мудаков нам должно быть насрать. Поэтому чтобы никаких конфликтов. Это вам ясно? Да, командир. Помнится, Ратимир отводил до начала военных действий от 1 до 2 декад. Так вот он ошибся. Война грянула уже на 8-й день с момента нашего с ним разговора. То недолгое и спокойное время, что уместилось между двумя этими событиями, мы провели в подготовке. Новобранцы, с которых Сивый и Дункар, казалось, были готовы содрать две шкуры, тренировались с удвоенной силой, но не роптали. Где еще они бы получили за бесплатно уроки от действительно сильных воинов, после которых шишки и порезы им залечит одаренный лекарь? Да больно, да неприятно, но то был неоценимый опыт. А раз парни готовы его получать несмотря на страдания и усталость, значит, мы не ошиблись, подписав с ними контракты. Я тоже старался не филонить, и хотя бы иногда брать уроки фехтования на мечах. Дункар с какой-то ехидной улыбкой каждый раз, наигравшись со мной вдоволь, отправлял меня пощупать утоптанную землю разными частями тела, но чаще всего задницей. Но этим точно не задеть мою гордость, поэтому раз за разом я поднимался и продолжал вновь. Прилив, кстати, мне помогал не сильно, лишь отсрочивая поражение на несколько ударов. С Сивым была такая же ситуация, вот только он меч в руки не брал, предпочитая копье или топор. Вот бы заставить их потыкать тренировочным оружием друг в друга, да посмотреть кто кого, но те от чего-то так ни разу и не встали в круг помериться силой. В лавках и кузницах закупались необходимые вещи, чинилась броня и прочая экипировка. Новобранцы были при своем, но и здесь мы помогли закрыть те потребности, которые еще оставались. Естественно, вычтя из будущих гонораров. Вот только делали мы это не так, как было заведено у Вепри, когда за рассохшийся щит и кривое копье списывали по паре серебрушек. Все по-честному, да к тому же со скидкой, положенной зайцем в целом ряде лавок и кузнечном квартале. Связи Харкии здесь пригодились. Вишенкой на торте стал подарок для Гарунара. Так или иначе, мы старались отмечать наши дни рождения, и большинство парней, если не знало точную дату, то хотя бы знало месяц. Все, кроме Гарунара и меня, вернее, я-то знал, но здешние месяцы совсем не коррелировались с теми, из моей прошлой жизни, ни по названиям, ни по количеству, ни по продолжительности. Так, что пришлось назвать дату наобум, чтобы не вызывать лишних вопросов. Главное самому теперь не забыть, когда ждать поздравлений. А вот Гарунар просто сказал, что не знает, совсем, и никогда не отмечал, даже когда был женат. Поэтому, посовещавшись за его спиной, мы решили, что оно будет сейчас, ибо когда еще у нас будет такой подарок? Заказ, который мы сделали почти сразу, как прибыли в заставу, наконец-то был готов. К тем 5 золотым монетам, которые мы отложили еще в Триеме, пришлось добавить еще столько же, но оно того стоило. Ламеллярная броня на грешский манер, только не с рыбьей чешуей, а с квадратными пластинками, покрывающими торс и плечи до локтя, с кольчужным продолжением до кистей рукой в виде юбки почти до колен, стальные пластины наручья и наплечников. А еще остроконечный шлем с ламеллярной бармицей и кожано-кольчужные перчатки с небольшими пластинками на уязвимых местах. Сказать, что наш гигант был удивлен, означает ничего ен сказать. Он то открывал и закрывал рот, слово «рыба», выброшенное на лед, то пытался всех убедить, что это слишком. И только когда, окончательно устав его упрашивать, я в грубой форме приказал немедленно все надеть, он удалился с обновками за дверь, чтобы не смущать Ланиту и Марику, тоже пришедших поглядеть на такое действо. В общем, когда Гарунар спустя полчаса появился вновь, а ведь колтун вызвался ему помочь в первый раз, мы поняли, что все не зря. У меня теперь есть не только живой танк, но и настоящий бронепоезд. Более того, насмотревшись на такое чудо, остальные парни спустили немало личных денег, обновив свои гардеробы и порадовав местных торгашей и кузнецов. На что-то серьезное уже не было времени, но вот щиты, например, у всех были новые, и куда лучше прежних. А колтун так и вовсе добавил себе оплечья, а во дворе усиленно махал новым шестопером, привыкая к его весу. Зев же тратил весь свой гонорар на уроки от главного лекаря крепости, хотя и тут пришлось спонсировать, добавляя недостающую половину. А ведь тот никаких действительно редких или ценных знаний и не давал даже. Но правильная база тоже нужна, потому будем считать это инвестициями в наше будущее. Я же убедил Кромвеля тоже дать мне пару уроков, и тот на удивление легко согласился, да еще и бесплатно. Особенно, когда я проболтался, что теперь могу погасить пламя свечи и не грохнуться в обморок. Это я, конечно, зря, но надеюсь, Лавлиен не стал посвящать друга в свои не совсем чистые и законные дела. Услышав такое, глаза немолодого мага загорелись неподдельным любопытством. Ну что ж, а теперь попробуй его разжечь. Только не торопись. Если чувствуешь, что контроль уплывает от тебя, необходимо медленно, без рывков, вернуться назад, на исходную позицию. попытаешься просто бросить на полпути, и тогда из ведущего станешь ведомым. Ты понял? Да, буду на чеку. Хорошо, и помни, любые манипуляции с магией преобразования требуют подтвержденной третьей ступени. Поэтому, если что, я тебе ничего не показывал. А если будут спрашивать очень настойчиво, что ж, благородное самоубийство, тоже выход. Ты готов? Да. Воспламенить фитиль свечи, на первый взгляд, легче задачи не придумаешь. Так чего же, сука, так страшно? Я тщательно проверил барьеры, которыми отгораживался от влияния своего внутреннего голоса, после чего осторожно потянулся к цели, мысленно отдавая приказ нагреть его до температуры возгорания. На этот раз я был вооружен правильным алгоритмом действий, а не только своей волей, и потому все должно было пройти иначе. Первое время ничего не происходило, жгут силы все плясал вокруг кончика фитиля, безрезультатно прогоняя через себя мою волю и энергию источника. Я начал уставать, а мысли теряли четкость, словно сливаясь с чужими образами и ощущениями. Помня слова наставника, я решил было уже отступить, пока не стало поздно, но тут над свечой сначала закурился дымок, а потом загорелось робкое пламя. Я аккуратно свернул действие заклинания и выдохнул. Пот покрыл испаренный мой лоб, а по спине и вовсе бежал в три ручья. Но вроде бы как дышать я не забыл, да и терять сознание пока не собирался. Что ж, почесал щетину Кромвель. Признаюсь, ты меня удивил. Для мага второй ступени, это как прыгнуть выше головы. Вот только толку от этого пока немного. Сколько ты потратил? Треть, скривившись, ответил я. Когда нащупаешь верный путь, расход упадет. Но все равно, не рассчитывай, что сильно. Малый объем источника, по-прежнему твоя главная проблема. И как мне ее решить, о том мне неведомо. Но я помню, что было, и вижу, что стало. Ты и так на верном пути. Просто не жди, что путь этот будет быстрым и прямым. Посмотри на меня. Я успел посидеть, пока добрался до своей 4 и краткой ступени. Ты же говорил, что мне такое не светит ни при каких раскладах. Кто я такой, чтобы утверждать подобное? Тем более, я не знаю, кто ты такой. Не расскажешь, какая это по счету его попытка допытаться о моем прошлом или подловить на чем-то? Я даже говорить ничего не стал, а Кромвель, не дождавшись моего ответа, сам его и дал. Да, да, не знаешь, не помнишь, не скажешь. Ну и хрен с тобой. Окрик одного из бойцов, попросившего разрешения на вход в шатер, отвлек нас от беседы. «Войди», — разрешил маг. «Господин, война началась. Кажется, настало время отрабатывать свои монеты». Глава 15. Это была моя 4-я осада замка. Дважды я их штурмовал, и вот теперь во второй раз предстоит его защищать. И пока с захватом у меня выходило куда удачнее, чем с обороной. Надеюсь, в этот раз получится не как в Угрюмой, и нам не придется отступать, спасая свои жизни. Застава в этом плане внушала куда больше оптимизма. Своим расположением, фортификациями, гарнизоном, численность которого уже перевалила за полную 1000 хорошо подготовленных солдат. Еще 500 княжеской дружины охраняли малые перевалы и около 700 подписавших контракт наемников ждали приказов выступить туда, где будет жарче всего. И вот сейчас таким местом должна была стать стена. 250 метров каменной преграды, отделяющей мирный быт грозового княжества от 10-тысячной армии Приозерья, стройные ряды которой заполнили собой ущелье по обе стороны реки. Для этого нападающие даже соорудили временный мост через бурный, но не очень широкий поток, и все эти люди ждали лишь сигнала к атаке. Но для начала нужно было соблюсти формальности. «Именем короля, откройте ворота». Парламентер бесстрашно стоял перед крепостными воротами, стараясь не обращать внимания на сотни вооруженных людей прямо над собой, готовых по первому приказу пустить в посла стрелу или сбросить камень. Эти территории являются исконными землями Приозерья. Никто не вправе преграждать путь королю в его королевстве. И снова тишина в ответ и лишь угрюмые взгляды защитников. «Откройте ворота и не чините препятствий на пути в Соколиный град. Король Казантир лишь хочет получить от князя заверение в его преданности и подданстве престолу. Не великовата ли королевская свита?» Бремя переговоров на себя вдруг решил взять Ратимир, что еще раз говорило, что сотник он непростой. Не удивлюсь, если он родственник князя или его ближник в прошлом. Король в своем праве. Продолжал гнуть свое переговорщик. Но также его именем я уполномочен обратиться к защитникам крепости и всем жителям за ее стеной. Откройте двери, и никто не пострадает. Жизни и имущество каждого жителя будут сохранены, Все задокументированные права будут соблюдены и со временем перенесены в правовое поле королевства. Любые гонения или притеснения жителей княжества будут пресекаться и строго караться. Король так сказал, и так будет. А может, королю лучше вернуться в железный город, сдается мне, у него и там дел хватает. А нам как-то и без его визитов жилось хорошо. Так не оставить ли нам все как есть? Я здесь для того, чтобы передать послание вашего законного короля. И я его передал. От себя лишь добавлю, что король не любит ждать, и тем более стоять перед закрытой дверью. Не дожидаясь больше ответов со стены, посланник развернулся и зашагал обратно. Опасался ли он выстрела в спину, или же был уверен в своей дипломатической неприкосновенности, я не знаю. Но выдержке его можно было позавидовать. Насколько нетерпеливым был король Казантир, мы убедились очень быстро. Не прошло и получаса, а море людей, накрывшихся щитами, двинулось в нашу сторону. «Какая наша задача?» – спросил я Кромвеля, расположившегося с другими наемными магами по центру стены. «Пока просто смотрим», – ответил он. «Тоже верно, если застава не сможет самостоятельно отразить даже первый штурм, то тогда дело наше гиблое. Маги должны вмешаться только, если что-то пойдет наперекосяк, или же штурмующие начнут ходить со своих козырей. А пока нужно беречь силы и быть начеку. Люди – это не чуждые этому миру твари бездны, их стратегия и тактика поддается логике и может быть предсказана. К тому же, в их арсенале были все те же инструменты, которыми пользуются все армии Павелина. И сейчас именно они пойдут в ход, чтобы проверить, действительно ли застава неприступна. Первую волну атакующих встретили тучи стрел, со свистом рассекающих весенний воздух. Пару раз с гулким звуком тренькнули оба стреломета, установленные на равном удалении друг от друга. Но и нападавшие бежали не просто так. В руках первой, третьей и пятой линии были ростовые щиты, которые хорошо прикрывали от стрел всю штурмующую братью, а тяжелые снаряды крепостных орудий били редко и не могли проредить шеренги пехоты. Длинные лестницы, веревки с крючьями и даже колесный таран, защищенный навесом, все это было единовременно брошено в бой по всему доступному приозерцам фронту. В отличие от той же угрюмой, или от виденных мной баронских замков, застава не требовала защиты со всех сторон. И хоть она имела форму трапеции, все оборонительные редуты были сосредоточены лишь на одном ее направлении, короткой и надломанной в районе надвратной башни стены, не взяв которую, не войдешь в крепость. Противоположная длинная стена, отгораживающая внутренний двор от солнечной, была почти вдвое ниже, и именно там располагались все жилые и хозяйственные помещения. Крепость строилась уже после отделения княжества, а потому возводили ее с одной конкретной целью – не пустить врага, считай, бывшего сюзерена, в долину. И сейчас нападавшие были вынуждены преодолевать все заготовленные инженерами-строителями неприятности. Бей по готовности. Новый приказ для лучников – чтобы те выпускали стрелы в осаждающих на свое усмотрение. Залпы оказались неэффективны, так как противник заблаговременно успевал прикрыть большими щитами отряды на подступах. А вот организовать защиту от хаотично летящих стрел было куда сложнее. Руби лестницы. Мужики с заранее заготовленными топорами принялись крушить первые приставленные к парапету верхушки лестниц. Топоры у них были специальные, не те, что висели у многих на поясах. Боевыми топорами толстые жерди не перерубишь. Но даже массивные орудия порой были бессильны против окованного железом дерева. Лестницы по высоте были подобраны верно, и даже специальные крючья были такой формы, что хорошо цеплялись за парапет, не позволяя просто сбросить их в сторону или откинуть назад. Кто-то явно снабдил генералов Казантира информацией о внутреннем устройстве заставы. Встречай, раз, два, раз, два. Десятники мерно отбивали ритм для шеренги гарнизона, работающих тяжелыми копьями и гвизармами. Вторая шеренга с топорами и булавами подчищала за ними. Берегись. Слишком поздно десятник подал сигнал. Нескольких защитников, высунувшихся за зубья, чтобы пораньше встречать взбирающихся по лестнице, поразили стрелы, найдя уязвимые места в броне. Внизу под защитой одной из шеренг с ростовыми щитами выстроились лучники, сделавшие свой первый залп и вновь укрывшиеся за защитой. «Не трогайте таран, пускай ползет», а это уже голос одного из помощников Ратимира. В защитный дощатый навес, обитый тонким железом, прекратили лететь камни и стрелы, как и в сотню накрытых щитами пехотинцев, взбирающихся следом за этой монструозной повозкой. Интересно, что задумал наш генерал. Не удержавшись, я аккуратно выглянул из-за своего укрытия, предварительно сформировав небольшой щит перед собой. От случайности никто не застрахован. Подъем к внешним воротам был достаточно крутым, чтобы и без того замедлить продвижение тяжелой конструкции. И вот когда до вожделенной цели оставалось всего ничего, с надвратной башни полетели тяжелые оквадроченные брусья, сцепленные друг с другом цепями. Кувырнувшись пару раз по склону, они заскочили прямо под массивные колеса, заблокировав дальнейшее продвижение. С прилегающей стены начали валиться связки мешков, набитых песком и мелкими камнями, которые, несмотря на покатую крышу тарана, оставались лежать на нем сверху, утяжеляя повозку и лишая захватчиков последних шансов на то, чтобы пройти эти последние 15 метров до ворот. Часть солдат отважно бросилась разгребать завалы и снимать мешки, но сделать это с выставленными щитами было не так-то просто, ведь эта часть подъема простреливалась сразу с двух сторон, со стены и с надвратной башни. После поры безуспешных попыток, оставив несколько десятков убитыми, королевские войска были вынуждены отходить под градом камней, которые теперь уже никто не жалел. Организованным их отход тоже не получился. Вдруг таран, до этого медленно сползавший вслед за отступающими солдатами вниз, сорвался с места и начал разгоняться. Перед тем, как на всей скорости вылететь с подъема и кубарем покатиться вниз, он успел перемолоть немало бойцов, включая всех тех, кто был внутри и приводил его в движение. Ликующие крики защитников башни подхватили и другие княжеские дружинники на остальных участках стены, отмечая первую победу в этой череде столкновений и попыток прорвать оборону. Осада только начиналась. Королевские войска предприняли еще несколько наскоков, прощупывая слабые места и выясняя оборонительный потенциал крепости. И это обошлось им недешево. Специально отряженные для этой задачи люди наблюдали за ходом сражения и считали потери врага в убитых и раненых, естественно, с существенной погрешностью, но все же, хоть какая-то сводка для принимающих решения лиц. Так вот, по меньшей мере 150 убитыми и еще столько же ранеными. Откуда я это знал? Да оттуда, что Кромвель настоял, чтобы я, как его личный помощник, присутствовал на военном совете, куда мага 4-го ранга не позвать просто не могли. И надо было видеть лицо Ратимира при этом, ведь из прочих наемников тут был только глава Буресвитов. Впрочем, я старался не привлекать к себе внимания и тихо стоял за спиной Кромвеля, в нее же и уставившись. Ну что ж, еще с десяток таких атак, и его армия сама развернется домой. Бойцы поймут, что их попросту гонит на убой под стены заставы, и рано или поздно откажутся идти умирать. Ты правда так думаешь? Ратимир посмотрел на своего помощника, который как раз командовал обороной надвратной башни и остановил таран. Цеммир, ты всегда был хорош в тактике, и сегодня снова проявил себя. За это я тебя и ценю. Но вот посмотреть на всю картину разом у тебя не получалось никогда. У кого еще какие мысли? В ущелье не больше 8 или 9 тысяч солдат, взял слово Лавлиен. По ранее полученным донесениям разведки мы ожидали все 13. Это может означать, что существенные силы будут брошены на штурм малых перевалов, а вся эта возня здесь нужна Казантиру, чтобы удерживать княжескую дружину на месте. Уберем людей, и не сможем отразить полноценный штурм. Останемся, и можем получить удар в спину. Похоже на правду, согласился другой помощник Ратимира. Но большие отряды провести в горах сложно, они будут хорошо заметны. Тропы узкие и обрывистые, там и десяткам можно остановить хоть целую армию, достаточно вызвать сход камней или обрушить переправы. Не думаю, что враг будет так рисковать. Он может послать наемников. Опять влез в разговор Цеммир. Этого отребья у него предостаточно. Больше 3000 на контракте. Не думаю, что новый король хочет платить им всем. Цеммир, этого, как ты выразился, отребья и у нас хватает. Так что будь любезен, подбирать слова. Особенно, когда парочка таких одаренных наемников стоят прямо у тебя под боком, а еще один прямо у тебя за спиной. Мужики непонимающе повертел головой, пока не столкнулся сначала взглядом с Кромвелем, а потом с Резусом, командиром буресвитов. После чего осекся и долгое время не подавал голоса. «А ты что думаешь?» – главный маг заставы спросил своего старого друга. «Сегодня у тебя было достаточно времени свежим взглядом понаблюдать за происходящим. Есть идеи?» Кромвель неторопливо взял выбившуюся прядь седых волос и заправил ее себе за ухо, чтобы та не мешала. После этого почему-то глянул на меня, и лишь потом изрек. «По мне, так вы пытаетесь услышать мысли вольного ветра. Первый день осады, а вы уже намерены раскрыть все замыслы Казантира. Не думаете же вы, что он или его генералы глупее вас, у него в распоряжении в 5 раз больше солдат, чем у князя. А если учесть тех, кого князь оставил подле себя, то перевес и вовсе будет 7-1. Застава выдержит, упрямо возразил Ратимир, которому явно не понравился намек пришлого мага на то, что далеко не все силы княжества сейчас участвуют в обороне. Возможно, не стал спорить Кромвель, и наша задача заключается в том, чтобы так и было. Я лишь хочу сказать, что не всегда полезно гадать, не имея информации, ведь ложные выводы бывают не менее опасны, чем само неведение. И что ты предлагаешь? Просто ждать их следующего хода? Но почему же? Как раз к следующему штурму нам и нужно готовиться, а еще собирать информацию. Неплохо было бы самим иметь кого-нибудь на той стороне, ведь и мы можем воспользоваться одним из малых перевалов, чтобы заслать разведчиков в тыл и иметь хоть какое-то представление о переброске приозерцами своих войск. Уже направили, хмуро ответил Ратимир. Но, возможно, ты прав и следует направить еще один отряд. От прошлого что-то нет вестей. Кстати, Мазай, твои зайцы как никто подходят для этой цели, и было бы. Вот тут сразу нет, Кромвель оборвал сотника. Зайцы по контракту должны обеспечивать мою безопасность. Подыщите кого-нибудь другого. Ратимир недовольно скривил рот, но промолчал. Вместо него слово вновь взял Лавлиен. И к какому шагу нам готовиться завтра? Может, тогда Мазай что-нибудь скажет, раз присутствует на совете. Ну в самом деле, не тебя же он от нас охраняет? Мой наниматель и наставник промолчал, а потому придется отвечать. Сегодня враг прощупывал стены и ворота. Могу предположить, что на очереди скалы по обе стороны от крепости. То есть ты хочешь сказать, что враг настолько глуп, чтобы завтра полезть по отвесным стенам ущелья, подставляя свои спины и жопы для наших лучников? Цеммир, хранивший молчание, пока говорят важные персоны, вдруг очнулся, почуяв во мне слабое звено. Да и те, кто залезут, разве они смогут что-то решить? Полнейший вздор. Хотя что еще можно было ожидать от? Я не говорил про завтра, прервал я его словесный поток. Куда удобнее это сделать ночью или перед рассветом? Насколько я помню, обе луны вчера скрылись за кряжем еще до того, как появилась рассветная зарева. В такой теме не могут и попытаться. Не берусь утверждать, но вы спросили, я ответил. Все равно, чушь, никакой здравомыслящий. Цеммир, прикрой уже рот. Лучше иди и распорядись выставить дозорных по краям стены и сделай так, чтобы они не проворонили гостей, если таковые решат к нам заглянуть, выбрав для этого почти отвесный скалистый склон. Я, будет сделано. Помощник Ратимира хлопнул себя в грудь и вышел за дверь. Может, лучше кого другого? Лавлиен с сомнением посмотрел на сотника. А то если он так сомневается, то каков будет результат? Не переживай, Цеммир не всегда видит дальше своего носа, но, как я уже говорил, исполнитель он превосходный. Нравится ему приказ или нет, но к его выполнению он подойдет со всей ответственностью. Хотя, если честно, я сам в такое не верю. Взобраться по скалам, чтобы попытаться закрепиться на стене. План самоубийственный, кто на такое пойдет? Да хрен его знает, пожал плечами главный маг заставы и покосился на нас с Кромвелем, мол, у них лучше спроси. С другой стороны, ничего же не теряем. Что-то еще? Кромвель почесал подбородок и неожиданно для меня выдал. Я и зайцы заночуем на стене, другие маги тоже. Вы будете нужны завтра, свежими и бодрыми, а не сонными и уставшими. И все же, настоял Кромвель, черт с тобой, но только ты и зайцы. Остальные маги пусть отдыхают, я так сказал. Лавлиен был главным магом заставы, а значит формально все другие маги должны были ему подчиняться. Не знаю, насколько это соответствовало действительности, особенно в случае с Кромвелем, но тот спорить не стал и согласно кивнул. Вот зараза, впереди бессонная ночь, а следом второй день без отдыха. Ну кто меня тянул за язык, надо было промолчать, прикинувшись ветошью. Обрадовав своих парней нашим дежурством, я под предлогом незавершенных дел на закате отправился на встречу с Марикой. Последнюю, по крайней мере в ближайшее время. Рисковать и дальше не имело смысла, и Беспалый принял решение завтра выдвигаться вглубь княжества. Мы договорились с ним, что дожидаться открытия Северного перевала он будет в Заречной, а как появится первая возможность, двинет в Греш, и свою сестру заберет с собой. Девушке после проведенных вместе дней вдруг взбрело в голову, что она хочет остаться здесь. И раз у нас в отряде есть место для Ланиты и ее небольшой семьи, то почему не найдется работы для умной, сообразительной и самостоятельной женщины. Это она, кстати, сама так про себя сказала. В общем, пришлось доходчиво объяснять, иногда переходя на нецензурную лексику и стараясь не обращать внимания на попытки использования таких приемов женской драматургии, как обиды, слезы, взывание к мужскому достоинству и даже обещание исполнить то, что еще ни с кем не исполняла. Но меня так просто было не взять. На такие провокации я не ведусь, и все было тщетно. Кроме последнего пункта, конечно, пришлось взамен пообещать разыскать ее, когда появится такая возможность. Но это того стоило. И сейчас, стоя на продуваемой ночными ветрами стене, я грелся недавними воспоминаниями о нашем довольно энергичном расставании. «Какой край выбираешь?» – спросил меня Кромвель. «Что?» – не сразу понял я, выдернутый из своих приятных мыслей. «Справа или слева?» – пояснил маг. «А мне надо угадать, откуда полезут, или где будет поспокойнее. Сам решай, но помнится, эта милая и небезразличная тебе девушка эту ночь проведет в солнечной. Значит, мы охраняем и ее покой тоже. Следишь за мной?» – я попытался добавить в голос недовольство, но, видимо, не получилось. «Слежу. И впредь прошу не отвлекаться на свои личные дела. Помни, что записано в твоем контракте». «Слева», — сказал я, переводя тему, на что Кромвель тоже просто кивнул. «Левый край стены я выбрал наугад и сейчас, разглядывая отвесную скалу в этом самом узком месте ущелья, думал, что Циммир вполне может оказаться прав. Хрен по ней залезешь. По крайней мере, я бы не отважился на такое без специального альпинистского снаряжения и только при условии, что никто не тычет в меня копьями и не швыряет чем-нибудь твердым или острым. А вот и помощник сотника собственной персоной. Как говорится, вспомнишь о нем, оно и. Убирайте факелы, и вообще огонь без моей команды не разводить, иначе на этой проклятой стене ничего не разглядеть. Стреломет навели, головой отвечайте за то, чтобы он попал куда надо. Сети укладывайте вон там. Слушайте десятников и не вздумайте спать. А вы тут что делаете? Это он нас заметил. И судя по недовольной роже, не очень-то был рад нашему присутствию. Готовимся заступить на пост в ночную смену. Просто и без конфликта ответил Кромвель. Я за главного. Циммир какое-то время переваривал сказанное, но потом, решив что-то для себя, все же согласился. Что ж, отлично. Желаю бесполезно пялиться на эту чертову стену всю ночь. После чего Циммир развернулся и бодро зашагал по направлению к другому краю стены, чтобы проверить обстановку и подготовку там. А еще забрал с собой десяток самых опытных бойцов. Даже и не знаю, что теперь будет лучше, сказал я. Если мы просто простоим тут всю ночь и ничего не случится, или же окажемся правы и собьем спесь с Ратимира и его помощника. Ночь покажет, ответил Кромвель, поплотнее запахнув плащ и обустраивая себе место за парапетом. Перевалило сильно за полночь, когда послышались командные крики десятников и сотников. И что удивительно, отнюдь не на нашем краю, а на противоположном. У нас-то все по-прежнему было тихо и спокойно, и десяток дозорных, обшаривающих своими глазами крутой скалистый склон, пока никого не обнаружил. В кои-то веки ошиблись с направлением и не оказались в центре передряги, даже не верится в такую удачу. Очень быстро стало понятно, что все несколько иначе. Никто по скалам не скакал и там тоже, зато на правом фланге противник предпринял попытку ночного штурма, рассчитывая, что под покровом темноты у защитников меньше преимуществ при обороне крепости. Но как показывает практика, плохая видимость одинаково мешает как обороняющимся, так и нападающим. Постепенно на правом краю стены забурлило самое настоящее сражение. Судя по всему, приозерцы направляли туда все новые и новые подкрепления, не считаясь с потерями. Это уже не было похоже на вчерашний штурм, когда они, получив серьезный отпор, откатывали от стен столь же стремительно, как до этого спешили на них взобраться. Вот только в такой темени видно было плохо, что же там конкретно происходит. Минут 20 спустя стало ясно, что туда стягиваются и наши подкрепления тоже, в том числе из тех бойцов, которые до этого отдыхали. Видел я и несколько отрядов наемников, которых тоже бросили в бой, укрепляя напряженный фланг. Мы же продолжали оставаться на месте, ведь с нас задачу никто не снимал. «Приготовься», — тихо шепнул Кромвель, даже не открывший глаза и продолжающий делать вид, что дремлет. «Ох ты ж, ну почему никогда не получается по-простому?» «Так, парни, готовимся встречать гостей», — тоже негромко оповестил я своих бойцов, в ответ услышав разочарованные вздохи и тихие маты. Помимо зайцев в непосредственной близости было всего лишь два десятка защитников крепости, ведь основные события разворачивались сейчас на другом ее фланге. К тому же Цинмир, увидев нас с Кромвелем, убрал часть солдат с дежурства. Я подошел к краю стены и, не высовываясь за защитный гребень, пробежался поиском жизни по скале, докуда только смог дотянуться. Пусто. Но может я не там ищу? Я направлял свой поисковый жгут все выше и выше, в конце концов шаря уже у себя над головой, и вдруг зацепил краешек живой плоти, словно мазнул по чему-то яркому и полному энергии. Но проверить, не показалось ли мне это, я не смог. Повторная попытка никакого результата не дала. «Эй, стрелки!» Я негромко обратился к десятку лучников, оставшемуся с нами. «Поджигая стрелы, нужно кое-что проверить». Но господин Цинмир не велел разводить огонь без его приказа. «Цинмира здесь нет, но есть другой господин, рангом ему не уступающий». Я кивнул на будто бы спящего Кромвеля, который тем не менее прямо с закрытыми глазами важно кивнул. «И он тут сейчас за главного, разве не слышали? Но...» «Поджигай», я сказал, злобно прошипел я, добавляя страха, «иначе все головы лишимся». Вскоре чиркнула кресало, и промасленная тряпка вспыхнула, давая неровное и неяркое пламя. Несколько стрелков сунули к огню свои специальные стрелы, чтобы подпалить наконечники, и направили их вниз по почти отвесной скале. «Нет, цельтесь вверх», поправил их я. «Что? Не спорьте, а просто делайте, как я говорю, вверх по скале, и быстрее, мы теряем время». Наконец-то я дождался залпа, ненадолго подсветившего каменный откос, после чего заорал во все горло: «Они здесь, к оружию!» Не успели лучники наложить на тетиву новые стрелы, а двое за стрелометом поменять направление прицела своего грозного орудия, как послышался шум травления веревок, и вот уже первые фигуры неприятеля приземляются прямо перед нами, молчаливо и без промедления вступая в бой. «Бей в колокол!» — приказал я одному из стрелков, толкая его прочь от завязавшейся потасовки. «Быстрее!» Сражение развивалось стремительно. Здоровенные воины уже расшвыряли наш авангард дозорных, причем некоторых в прямом смысле отправив в полет на острые камни под стеной, и теперь настала наша очередь встречать гостей. Зайцы уже ощетинились привычным и отработанным строем в два ряда, но после первого же натиска стало ясно, дело дрянь. Мы еле-еле сдерживали атаки всего-то десятка лазутчиков. Почему медлит Кромвель? Готовьсь. Это десятник лучников приготовился к залпу, вот только наконечники стрел сейчас смотрели в спины моим парням, так как те преграждали их путь до врагов. Если мы начнем проигрывать, то стрелки дадут залп, спасая свои жизни и защищая стену. А то, что скорее всего заденут кого-то из наемников, что ж, такое случается сплошь и рядом. Ради победы всегда приходится чем-то или кем-то жертвовать. Херово, когда этой жертвой оказываешься ты сам. Я вклинился в бой, разметав две закутанные в черные фигуры тараном и подставив баклер под выпад третьего верзилы. Размерами они, кстати, не уступали Гарунару, потому-то от их ударов странными боевыми тесаками трещали и разваливались даже новые щиты. Что? Да это же мороки. Осторожнее, вдруг предупредил голос. Его старший слуга здесь. Фиолетово-черные искры, вдруг возникшие за спинами мороков, не сулили для нас ничего хорошего. Дохнуло смертью и извращенной силой, как тогда в Карпугаре, а в голове пронеслась мысль. Нам. Параллельно с этим лихорадочно соображающий мозг пытался найти спасение за отведенные нам доли секунды, но было поздно. Два искрящихся мерзкой силой серпа сорвались из черноты ночи и врезались во всю ширину нашего строя. Колокол так и не прозвонил, то ли стрелок дал дёру, то ли помер, не успев сделать дело. Но, как бы то ни было, о том, что на нашем краю что-то произошло, теперь должны были узнать во всей заставе. Шарахнуло так, что здоровых мужиков отбросило метров на пять. Оглушенный я поднялся сперва на четвереньки, а далее, помотав головой, сумел подняться в полный рост, держась рукой за каменное ограждение. Что за хрень? Живые, судя по шевелению среди парней, тоже пытающихся занять вертикальное положение, каким-то чудом удар мы перенесли. Те, у кого были артефакты, так и вовсе уже подобрали оружие и встали в строй рядом со мной. «Чего встали, помогайте!» — закричал Кромвель, каким-то чудом оказавшийся перед нами. И когда успел, он в одиночку сдерживал почти не пострадавший десяток мороков, параллельно пытаясь добить вражеского мага, ползущего сейчас к краю стены. Трудно ходить, когда тебе оторвало одну ногу по самую жопу. Как много событий уместилось за эти несколько секунд. Лучники, Три шага вперед, один залп, заорал я, надеясь, что щит Кромвеля выдержит, если чья-то рука дрогнет. Дождавшись свиста стрел, поредевшим строем мы бросились на помощь нашей главной боевой единице, оттесняя от нее здоровенные туши обездушенных воинов и позволяя ему выводить мороков одного за другим. Я отчетливо видел, как в некоторых из них крепко засели выпущенные только что стрелы, но это пока никак не сказывалось на их решимости и боеспособности. Вот еще одно изуродованное тело раскурочило, разметав мягкие ткани в разные стороны и оросив нас кровью. Техники Кромвеля не отличались эстетикой, но работали эффективно. Как и Харки, который своим копьем попал под колено другому молчаливому уроду, позволив колтуну размозжить шестопером непокрытую шлемом бугристую голову. Я же, убедившись, что лезвия не причиняют этим громилам особого вреда, приложил сразу несколькими градинами ближайшего ко мне урода, развалившего почти пополам одного из наших новичков. И вот уже я возвращаю Кромвелю должок, измазав и его тоже в потрохах наших врагов. Не дай уйти слуге, он видел нас, легко сказать, но ведь в строю оставалось еще достаточно верзил, которых в такой куче мали и ограниченной видимости было трудно обезвредить даже магу. Тем не менее, под разгоном и баклером мне удалось прорваться мимо крайнего из них и оказаться прямо перед недобитым колдуном, уже готовым перевалиться за край. Самоубийство? Нет. Я помнил, насколько эти твари могут быть живучи. Нельзя позволить это сделать. Раскол впился в уже покрытый трещинами силовой щит, аннигилировав его окончательно, но вместе с этим сработал какой-то защитный механизм, а может последний рубеж. Да хрен его знает, что это было, но меня изрядно окатило потоком исковерканной грязной силой, почти в ноль разъевшей мой собственный барьер, дарованный амулетом. «Отойди!» — услышал я крик Кромвеля. «Он тебе не по зубам, уйдет же!» — огрызнулся я, отскакивая и формируя сразу два лезвия, чтобы остановить попытку беглеца перевалиться за край между двумя зубьями парапета. «Не уйдет!» — рявкнул наставник, обезглавив еще одного морока еле уловимой петлей, похожей на искрящуюся леску, после чего силовой волной отправил оставшееся стоять тело прямиком в раненого колдуна. Стокилограммовую тушу с шумом впечатала в каменную кладку, наверняка поломав немало костей и снаряду и мишени. И если первому уже было все равно, то вот слуга отрекшегося далеко не сразу смог оправиться от такого и потратил время на то, чтобы хотя бы частично выбраться из-под мертвого тела. «Да когда ты сдохнешь, крючья!» — закричал один из стрелков, и лестницы. Заорал другой. «Бегут к стене. Вражеское подкрепление, черт, но сперва добить мага, это важнее. Мои подвешенные лезвия должны были располосовать его беззащитное тело, но почему-то прошли мимо, улетев в черноту ночи, а в ответ в мою сторону ворохом полетели черно-синие иглы, от которых хрен увернешься. Пришлось присесть, сокращая площадь поражения, и выставить перед собой баклер, который благодаря тренировкам вырос вдвое и уже превратился в полноценный щит. Правое плечо прострелило резкой болью, а в районе солнечного сплетения я почувствовал нарастающее жжение. Муть заполнила сознание, сделав окружающий мир нечетким и каким-то вторичным. Все внимание теперь почему-то было приковано к этому чертовому разъедающему чувству, не дающему покоя и становившемуся все сильнее. Грязь отравляет источник. Выплесни все, что есть. Моему затуманенному мозгу идея голоса от чего-то показалась здравой. Не споря и не выдумывая, я собрал все, что там оставалось, и влил в град, пытаясь сфокусироваться на цели и не по своим. Чтобы уместить столько силы в одном заклинании, пришлось воспользоваться той лазейкой, о которой я узнал из книги Кари Закари. Опасной лазейке, еще не проверенной, но о последствиях я в тот момент не думал. Россыпь заряженных под завязку градин сорвалась с пальцев и ударила в спину уже готового спрыгнуть со стены мага. Снова полыхнул щит, который колдун каким-то образом раз за разом восстанавливал. Но и ошметки одежды человеческой плоти я тоже видел. Может, все-таки сдох, а? Это было последнее, о чем я успел подумать той ночью. Глава 16. Иногда пробуждение происходит плавно, впуская реальность в твое сознание через призму только что виденных сновидений. А бывает так, что явь обрушивается на тебя словно ведро холодной воды, монолитной стеной отсекая все образы и наваждения. Да так, что уже и не вспомнишь, от чего ты проснулся весь в поту, да еще и подскочил, как ужаленный с кровати. Продышавшись, я огляделся вокруг, чтобы разобраться хотя бы, где я, и не грозит ли мне опасность здесь и сейчас. Каменные стены, слабый свет через узкое окошко и массивная дверь. Темница, комната ожидания перед допросом. Так, стоп, не накручивай себя, руки не связаны, да и вроде ничего плохого я не делал. Только если, конечно, не промахнулся вчера с последней атакой и не шарахнул по своим же бойцам, или по спешащему на шум гарнизонному подкреплению. Я осторожно подошел к двери и попробовал ее открыть. К моему облегчению, она, хоть и натужно скрипя, но все-таки без особого сопротивления отворилась. За ней обнаружился полусонный парнишка, служка, а может, поваренок, которого отрядили меня караулить. Скорее всего, он тут в качестве посыльного, ну или они меня совсем недооценивают. Эй, дозорный, а ну хватит дрыхнуть на посту. А, что, я, так я стою, вижу, что стоишь, похвалил я. Умение спать стоя, редкий навык, не каждый сможет. Ну так, я ж, стараюсь. То ли не понял он моего намека, то ли решил идти до конца. Ну да черт с ним, не в охране же он, действительно. Что велено сделать, когда я очнусь? Парень вытянулся по струнке, словно новобранец на плацу, завидевший сотника с длинной палкой. Велено немедленно передать такую новость господину Кромвелю. А еще приказано тут же доложить об этом господину Лавлиену. Я так понимаю, приказы эти отдавали тебе разные люди? Как есть, говорите, уверенно кивнул парень. Ну и что, к кому побежишь первому? Вот тут его уверенность улетучилась, уступив место растерянности, а затем и страху от осознания страшного выбора. Благородные, они такие, не будут разбираться в причинах и следствиях, если задето их самомнение. Поэтому, кого не выбери, а последствия будут. Остается лишь гадать, в каком случае они будут менее драматичными. «Давай так», — предложил я ему, — «ты побежишь к главному магу Лавлиену и скажешь ему, что я очнулся и самовольно направился к господину Кромвелю. Кстати, где он?» «На левом краю стены», — сказал там его искать. «Ну вот и отлично, а теперь беги, не теряй времени». Парень прикинул что-то в уме, простодушно хмыкнул и ринулся по коридору, спеша со всех ног сообщить полученные сведения. Ну а я, куда степеннее и по пути прислушиваясь к себе, направился туда, где обрывались мои последние воспоминания. Состояние было хоть и не самым лучшим, но и разваливаться я не собирался. Каналы жгло физической болью, и любые манипуляции отзывались в теле протестом. Но все же энергия по ним шла. Сила в источнике плескалась на дне, но постепенно восполнялась, хоть и медленнее, чем обычно. Да и народной грязи в себе я никакой больше не ощущал. Так отчего же так неспокойно было на душе, и что за кошмары мне снились, что вся нательная рубашка промокла насквозь, несмотря на ночную прохладу. Метка, она укоренилась в тебе. Я не смог помешать, голос был тем же, только тихим и слабым, как уже бывало раньше. Не вздумай пропадать, не дав ответы. Что еще за метка? Его метка. Слуга успел, как у мага крепости. И что мне теперь с ней делать, как избавиться? Я смогу позже, нужна сила кристаллы. А пока что мне делать, говори. Не попадайся. И это все ей. Вернись. Но голос уснул. Я это почувствовал. Я даже не замечал раньше, насколько привык к его перманентному присутствию. Какое-то труднообъяснимое чувство странного соседства. Нет, я и раньше понимал, что этот некто воспринимает мир моими органами чувств, слышит мои мысли, адаптируется к человеческой логике и мышлению. Но в то же время, это не смущало меня, даже когда я был в постели с Марикой. Этой сущности были чужды людские понятия о нравственности. И даже научившись разбираться в человеческих эмоциях и поведенческих алгоритмах, использовала она их только в своих собственных целях, о которых мне пока не было известно. Настроение резко испортилось, накатила усталость и раздражение. В голову полезли негативные мысли. А тут я еще отчетливо вспомнил эпизод нашего ночного сражения, в котором одного из наших бойцов рассекли чуть ли не надвое. Там и главный маг-лекарь вряд ли спасет, даже если вдруг с чего-то решит потратить все свои силы на простого наемника. Когда же я добрался до места сражения, то всерьез начал опасаться из-за остальных ребят. Каменная кладка местами была раскрошена, в здоровенных блоках зияли трещины и выбоины, толстенная деревянная балка, служащая для подъема на стену снарядов и припасов, переломана пополам, а парапет лишился двух каменных зубьев. Там сейчас пара мужиков при помощи бруса и мешков с песком спешно заделывала брешь. Кровь, смешавшаяся с пылью и грязью, разукрасила причудливыми узорами пола и стены, не оставив нетронутым ничего в радиусе 7 метров. Особенно впечатляющая картина вышла на скалистом склоне, в который упиралась стена. Да, что тут произошло?